Кому есть дело до того, как она выглядит? Она вынимает из сумочки щетку для волос и в который раз причесывается. Ей бы только высказать все и дело с концом. Но неразумная у нее сестра. Так что это преступление? Была исковеркана обстоятельствами, в которых протекало ее детство. И раз уж так сложилось, взрослые тоже для ровного счета наломала дров. Салли воображает, как она будет излагать все это под пристальным взглядом Гэри Халлета, и чувствует, что ей не хватает воздуха. Она дышит так часто, что женщина за столом на всякий случай держит ее в поле зрения. Вдруг посетительнице станет дурно, и надо будет вызывать скорую помощь. — Нет, это просто интересно, — говорит женщина в телефонную трубку. — Зачем спрашивать у меня совета, если ты все равно его не послушаешь? — Делай, как знаешь, только я-то тут при чем? Она косится в сторону Салли. — Как-никак, это частный разговор, хоть и происходит наполовину на публике. — Так вы не хотите побыть пока в его номере? — Я, может, просто подожду в своей машине, — говорит Салли. — Отлично, — говорит женщина, отложив продолжение телефонного разговора до той минуты, когда снова останется одна. — Хотите, угадаю? — Салли указывает кивком головы на телефон. — Это ваша сестра, да? — Да, младшая сестра. Живет в Порт-Джефферсоне, и вот уж 42 года шагу не может ступить без совета. И иначе ни на одной ее кредитной карточке давно не осталось бы ни гроша. А сама она так и мыкалась бы по сей день со своим первым мужем, который был в 1000 раз хуже, чем теперешний. До того занята собой, что прямо зло берет. Вот что значит, когда ты младшая в семье и привыкла, что все только с тобой носятся. Женщина прикрывает ладонью микрофон. И заботишься ты о них, и из всех передряг выручаешь, от них хоть бы капля благодарности. — Правда ваша, — соглашается Салли. — Как же иначе, младшенькая? Так до старости живут с этим сознанием. — Ох, мне ли того не знать, — говорит женщина за конторским столом. — Ну, а как обстоит дело со старшенькими? — размышляет Салли, останавливаясь у автомата купить банку кока-колы без сахара. Она возвращается к машине, переступая через маслянистые лужицы, окаймленные радужной кромкой. С теми, кто добровольно обрекает себя, вечно указывает другим, что им делать. Всегда берут ответственность на себя, каждый день твердят 20 раз, что я тебе говорил. Как не противно признаваться, этим Салли занималась. И притом занималась, сколько себя помнит. До того, как Джиллиан коротко постриглась, и все девочки в городе повалили в салоны красоты, требуя, чтобы им сделали точно такую же стрижку. У нее были такие же длинные волосы, как у Салли, даже, может быть, чуть длиннее. Волосы цвета спелой пшеницы, на солнце слепящие глаза своим блеском. Мягкие, точно шелк, по крайней мере, в тех редких случаях, когда Джиллиан удосуживалась расчесать их щеткой. И вот теперь Салли спрашивает себя. Не завидовала ли она ей? Не из зависти ли дразнила Джиллиан чучелом с вороньим гнездом на голове? Тем не менее, когда Джиллиан в один прекрасный день явилась домой коротко стриженная, Салли была искренне потрясена. Хоть бы посоветовалась с ней сначала. «Как у тебя рука поднялась такое над собой учинить?» — возмущалась она. «На то есть свои причины». Джиллиан сидела перед зеркалом и накладывала кисточкой румяна, подчеркивая впадины под скулами. И все они пишутся «бабки». За Джиллиан, по ее утверждению, в последние дни ходила по пятам какая-то тетка. А сегодня, наконец, заговорила. Предложила, что тут же на месте отсчитает Джиллиан $2000, если та пойдет с ней в дамский салон, и отрежет себе волосы по уши. А тетке с мышиным хвостиком неопределенного цвета достанется для выходов накладная коса. — Ага, сейчас, — сказала на это Салли, — как будто нормальному человеку такое может прийти в голову. — Да, — сказал Джиллиан, — значит, по-твоему, не может. Она запустила руку в передний карман джинсов и вытащила пачку денег. 2000 наличными. На лице у Джиллиан играла торжествующая усмешка, и Салли дорого дала бы, чтобы стереть ее. — Во всяком случае, вид ужасный, — сказала она. —